тех пор прошло 35 лет. Время закидывало пережитое заботами, радостями, горестями, хлопотами, делами, но забыть она не могла. Оно было, даже не было, а есть. Может, потому и не забывается, что есть. Лежит там, подо всем, под их жизнью. Только никто не знает. Она одна. Тяжело, но ничего не поправить, не изменить. Теперь уже ничего. А то, что рассказывают про непослушного сына, просто сказка. Когда Лайна услышала ее впервые, сердце оборвалось. Страшно стало, а потом узнала. Это старая сказка. Очень старая, древняя. Дом стоит, как стоял, как будет стоять еще долго. Одни ушли из дома, другие пришли в дом. Погиб отец. Вскоре после войны умерла мать. Уехали сестры. Старшая Сирия живет с дочерью в Раквере, нянчит внуков. Мария, младшая, стала певицей, солистка хора в Таллине. Брат Микель уехал из Эстонии. Он капитан торгового флота. Лайна приняла в дом мужа Йенсена. Свою старшую она родила еще при матери и назвала в честь ее Хелве. Потом родила Спирит. За ней Томас и Майли. Дом опять наполнился. Старшая Хелве недавно вышла замуж, уехала в Кохтлеярве. Приедет, когда надумает рожать. Дом принадлежит теперь Лайне. Ей, ее детям. Лайна выплатила Сирии ее долю. Марьям и Микель отказались от дома, от денег. Дом — ее дом. Ее идти-то. Только не надо об этом думать, тяжело об этом думать. Наряжайся, милый братик, каске, каске. Собирайся живо, братик, каске, каске. Надевай получше платье, каске, каске. Это они пели в детстве. Мать учила их разным песенкам. Они все хорошо пели. Нет, не заснуть ей сегодня, уже 4 часа. Лайна поднялась, сложила постель и, взглянув на розовеющее небо, вышла из светелки и осторожно спустилась по лестнице. В доме было тихо, обувь стояла 2 рядами в прихожей. Лайна подняла босоножки Пирет и покачала головой. Девчонка ходила по траве. Надо поговорить с ней сегодня. Танцы — это одно, а ночные прогулки — совсем другое. И Лайна вышла на кухню сварить себе чашку крепкого кофе.